«Это ты, Яков», — сказал безо всякого выражения мальчик. «Мне хочется съездить на старый маяк. Поедем? Довези меня». Я охотно согласился и стал заводить мотороллер. Я чувствовал, что было бы жестоко оставить сейчас Мальшита одного. Как ему было, наверное, тоскливо. Он молча сел на багажник позади меня, и часа за полтора мы добрались до маяка. Маяк стоял такой же крепкий и несокрушимый, но ступени его уже занес песок. Громадный замок на дверях заржавел. Всюду, насколько хватал глаз, простирался песок. Ветер гнал его, словно снежную поземку, и дворик занесло песком. Если здесь раскопать, то обнаружатся каменные плиты. Мы переглянулись и, откопав со злостью прямо руками верхнюю ступеньку, присели на нее покурить. Я не курящий, но на этот раз взял у Филиппа папироску для компании. Мы курили и думали. Я вспоминал первое появление океанолога Филиппа Мальшита. Как он уверенно шагал по земле с рюкзаком за спиною, веселой, зеленоглазой. Таким его увидала впервые Лизонька. То было раннее утро, а теперь настал суровый полдень. Еще так недавно я был школьником-мальчишкой, теперь я пилот и женатый человек, и даже писатель. А жизнь моя, пожалуй, будет не из легких. И вдруг до меня впервые по-настоящему дошло, что Марфенька, возможно, никогда не сможет ходить, и как это будет тяжело для нас обоих. И у нас никогда не будет ребенка, такого, как маленький Яшка, потому что ведь Марфеньке нельзя родить, и никогда мы вдвоем не пройдем по земле. Я знал, что никогда не раскаюсь, что женился на ней. Просто я осознал, как нам будет тяжело. «Черт побери!» — разразился вдруг мальчик. «Я побежден, разгромлен, я добит. Знаешь, кто меня добил? Лиза. Сегодня я ее потерял окончательно. Она любит Фому. Она любит Фому», — повторил я как эхо. «Все мечты мои потерпели крах», — продолжал с каким-то даже удивлением мальчик. «Ты понимаешь, друг мой, все до одной. Ты видишь, маяк заносит песком. На нем не зажжется свет. Море не будет плескаться у его подножия. Дамбы. Помнишь, как я на маяке чертил проект дамбы? Тогда я верил, что дамба перегородит море. И вот проект забракован окончательно. Даже директора из меня не получилось. Сняли меня, наломал дров. А Иван будет лучшим директором, правда? Это хорошо, что Иван Владимирович – директор обсерватории. Тебе же лучше, – сказал я. Больше времени останется для научной работы. Ведь ты же ученый. Зачем тебе административная работа? Верно, – согласился Филипп и грустно посмотрел на меня своими зелеными глазами. «Директорство – это чепуха, я не жалею. Так вроде обидно немножко, ну, самолюбие, что ли, страдает. Но я не могу отказываться от своей мечты. Человек должен сам регулировать уровень Каспия». «Зачем же отказываться от мечты?» – удивился я. «Не отказывайся. Надо добиться ее осуществления, вот и все. Если не дамба, пусть другим способом». «Вот именно». «Пусть хоть другим способом», – тяжело вздохнул Филипп. «Я хочу написать о покорении Каспия человеком», – сказал я. «Мечта океанолога Филиппа Мальшита. У меня он, разумеется, зовется иначе, осуществляется. Человек развертывает на Каспии грандиозные работы, чтобы самому управлять уровнем изменчивого моря. Действие происходит в 2000 году». «В 2000-м!» Так и ахнул мальчик. Лицо его вытянулось. «Не раньше!» «Раньше, конечно. В 2000-м строительство завершается». «Собственно, это твоя книга. Продолжение борьбы за Каспий», — задумчиво проговорил мальчик. «Значит, ты продолжаешь бороться? Ты же меня и вовлек в эту борьбу. А уж я не отстану. И Лиза не отстанет. И Турышев. И многие-многие другие, которые даже не видели тебя никогда, только отчитали твои горячие статьи.